Бог судья. Как я писала, Петя служил помощником машиниста на узловом разъезде. Это не селение, а только депо для смены паровозов и бригад дальнего следования. Прислали туда как практиканта молодого комсомольца с тем, чтобы он сдал экзамен на помощника машиниста. Все 3 месяца он не отходил от Пети, проявляя самые дружеские отношения. Петя был с ним дружен, но в откровенности никогда не вступал. Человек этот был ленив и абсолютно ничего не знал, и не сдал бы экзамена без Петиной помощи. Он его всецело подготовил, и тот сдал экзамен. Когда уезжал, то сказал наедине: «Ты хороший товарищ, добрый, и помог мне. Без тебя я не сдал бы экзамена, а потому и я помогу тебе советом и открою тайну. Я был на 3 месяца приставлен к тебе от ГПУ. Всегда можешь этого ожидать, а потому следи за собой и будь осторожен. Вот какая подлая слежка и трудная жизнь была. Нигде и ни минуты человек не был свободен и гарантирован от измены и шпионажа. Это и породило такое грешное недоверие почти ко всем новым встречающимся людям. Даже самые высокие идеалисты, прожив много лет в Советской России, не могли побороть в себе подозрения и недоверие. Летом 1926 года поехала я с 2 младшими в Москву. Билет бесплатный, и мне хотелось навестить родных и побывать на могиле безгранично любимого мною отца. Бесплатный билет 1 раз в году был единственной привилегией службы на железной дороге. Ни комсомолец и ни коммунист был всегда как нелюбимый пасынок у злой мачехи. Вся молодежь могла учиться во всех высших школах, как научных, так технических, так и профессиональных, но они — нет. Все имели право на бесплатный курорт, но они — нет. Все пользовались полным питанием, но они — нет. Все имели туристические билеты куда угодно во время отпуска, но они — нет. И так далее. Так вот, мы поехали. В то время я еще не делала цветов, и денег у меня совсем не было. Когда мы приехали на Скорбящинское кладбище, то недалеко от могилы моего отца священник служил кому-то панихиду. А я говорю: вот дети, как печально, у нас нет возможности заплатить священнику, чтоб и у дедушки отслужить панихиду. Идем и видим, что на его могиле блестит что-то ярко, как бы стеклышко на солнце. Подходим, и в головах у отца лежит совсем новенький, словно только что отчеканенный, полтинник. Мы поразились. Андрюша радостно подбежал к батюшке, прося отслужить панихиду. В то время серебряные 50 копеек имели цену. Много, всегда и везде в поруганной России было чудесных случаев и немедленной кары Божией, и чудесного спасения по вере.